тебе, особо впечатленному прогрессом в науке и культуре. Мы не должны забывать, что современная наука и культура развились на основе наших самых низких инстинктов. Все говорят о культуре, но разве это не просто утончение наших инстинктов? Как бы мы ни пытались разгладить складки наших инстинктов с точки зрения буддизма, это не имеет никакого отношения к прогрессу или цивилизации. Все говорят о прогрессе, но мне интересно, в какую сторону мы вообще прогрессируем. Все говорят о культуре, но что это за культура на самом деле? Идиотская музыка, эротические танцы, порнография, варварство чистой воды. Мы подстрекаем наши инстинкты и потом жалуемся на молодежь. Кто заботится о воспитании? Вера означает ясность и чистоту. Это значит успокоиться. Вера – это понятие, которое Саваки Роси часто использует как доверие, спокойствие, быть одним целым. Это больше прояснить что-то путем становления одним целым, чем принимать за правду. Все говорят об искусстве, ну и что? Мужчины и женщины, присосавшиеся друг к другу. Разве это что-то большее, чем стимуляция нашего сексуального инстинкта? Они едят свою закуску и танцуют по кругу. Они исследуют для науки и обстреливают друг друга водородными бомбами. Когда ты наблюдаешь за насекомыми в ящике, ты видишь, как они изо всех сил цепляются друг в друга. Как интересно было бы наблюдать из какого-нибудь уголка Вселенной, как люди вооружаются атомными и водородными бомбами. Делать умный вид и при этом становиться полным идиотом – судьба человека. Люди любят сложности. Даже когда мы пытаемся делать вещи так просто, как только возможно, они все равно становятся сложными. А еще есть товарищи, которые напрягаются, чтобы сделать все еще сложнее, чем надо. Современный мир прилагает всю свою мудрость только для того, чтобы попасть в тупик. Мудрость означает принимать обоснованные решения. Раньше люди тоже были обыкновенными идиотами. Они тратили кучу денег и сил, чтобы построить замки. И зачем? Чтобы потом драться за них. Сегодня люди еще глупее. Они строят атомные и водородные бомбы, чтобы одним нажатием кнопки стереть человечество с лица Земли. Как это так получилось, что по сравнению с прогрессом в науке и технике человечество совсем не прогрессировало? Американцы – просто заурядные люди. Русские – просто заурядные люди. Китайцы – тоже просто заурядные люди. Заурядные люди, которые отчаянно соревнуются с заурядными людьми. Как бы велико ни было их количество, мусор есть мусор. Наука может строить на результатах других, поэтому она постоянно развивается. Но люди не могут строить на жизни других, поэтому они не развиваются. Именно из-за этого мы теперь видим новичков, размахивающих смертельным оружием. А это опасно. Идиот сидит за компьютером. Дебил в кабине самолета. Психопат с атомными ракетами. Это наша сегодняшняя проблема. В Будда-дхарме мы не можем жить за счет наследства. Наука прогрессирует, потому что она может использовать наследство прошлых поколений. В Будда-дхарме речь наоборот идет о том, что ты должен покончить с идеей пробиться с помощью наследства. С атомными и водородными бомбами мы, быть может, спасем наших друзей, но не врагов. Только дзадзен способен спасти и друзей, и врагов. Все беспокоятся о человечестве. Но надо просто свернуть всему человечеству головы и сделать их Буддами. Что служит людям, ведет в тупик. Люди торгуются о цене вещей, но на эту цену нельзя положиться. Вещи, о цене которых можно спорить, просто полезные иллюзии. Будда не является полезной иллюзией. Китайский иероглиф «ложность» означает «служить человеку». Сегодня считается, что культура служит человеку. Иллюзорный мир постоянно меняется. Культура – не больше, чем продолжение иллюзии, поэтому она трагична. На что мы всегда можем положиться, куда бы мы ни пошли? Только на саму жизнь, которая безгранична во всех направлениях. Изобретения и идеи европейцев – просто игрушки, которые не имеют никакого отношения к самой жизни. Когда мы спокойно читаем Маркса и Энгельса, то видим, что там речь идет только о дележке добычи. Даже если бы все люди были коммунистами, мы бы все равно постоянно ссорились, пока каждый из нас не достиг бы настоящей свободы. Пока каждый из нас не свободен по-настоящему, он не может быть по-настоящему довольным.